убить его, открыть огонь. Ситиш не стал долго думать и отдал приказ. Десятки энергетических выстрелов устремились к Ра, а затем опали и выставленный им не пойми когда, щит. В следующую же секунду, в зале, где все это происходило, активировались скрытые транспортные кольца, и Ра исчез, а на его месте появились воины, облаченные в полный боевой доспех. 49 год от рождения системного лорда Криола, звездная система Шумер. Я находился на борту своего флагмана и размышлял, чего же я смог добиться за последние полстолетия. Если смотреть на свои достижения в масштабе одного человека, то я добился многого, очень многого. Но если смотреть с позиции государства, то мы стали тормозить собственное развитие, и такого не должно происходить. Что же, уже сейчас мое государство насчитывает порядка 500 000 шумеров, и это только начало. С каждым днем, неделей, месяцем, рождаемость только увеличивается, что не может не радовать. Город на поверхности планеты растет, хотя сложностей со строительством как раз таки и нет. Рабочих рук у нас в избытке. 1/5 населения это рабочая каста, и каждый из них работает не переставая. Я их, конечно, не загоняю, у каждого свой нормированный график. Просто работа ведется в две смены, так что рабочие цеха возводятся, после чего работают без передышки. Что же, думаю, Шумер вышел на минимально необходимый уровень развития, хоть это и заняло так много времени. Теперь пора приступить к следующему этапу, к качественному научному рывку, который, надеюсь, мое молодое государство переживет. Двери в мою комнату на корабле отъехали и внутрь прошли те, кого я ожидал. Почему я должен был прекращать работу? Я, между прочим, занят. Первым вошел Мердок, и тут же начал возмущаться, но я привычно проигнорировал его. Мой лорд, Дрейк, как это уже стал привычно, тут же склонил одно колено и молча стал ждать. Рядом с ним пристроился и Акела, поудобнее присев. Герак, глава моего научного отдела и заодно директор Имперской Академии Лабораторий, на его территории, вошел последним. В руках он держал табличку с записями на ней. Что же, раз вы все пришли, пора приступать. Я собрал вас здесь, чтобы сделать заявление и подготовить кое-что. Все вы видели записи недавнего сражения, и должны теперь понимать, что случись так, что нам придется воевать, мы проиграем. Мы уступаем другим системным лордам в количестве живой силы и кораблях. Мы уступаем Асгардам в технологиях и вооружении. Любой их них легко может нас уничтожить. К тому же, своей атакой, мы заявили о себе другим системным лордам. Теперь они знают о нас, и это также стоит учитывать. Именно для этого я вас и позвал. Как только я закончил говорить, встал Акела, и его жемчужина тут же засияла, тем самым показывая, что первым говорить будет он. Вожак, относительно того, что стало известно о нас, я не думаю, что есть большая опасность того, что нас смогут найти или вычислить. Мои шпионы докладывают, что всю вину списали на опального системного лорда Анубиса, а также на попытавшихся совершить переворот Ситиша, Осириса и Изиду. Так что с этой стороны, проблем пока быть не должно. Недоверие и интриги в стане врага, играют в нашу пользу, вожак. Акела садится обратно, а я благодарно киваю ему и про себя облегченно вздыхаю, но не расслабляюсь. Это хорошие новости, Акела, но угроза от этого никуда не денется. Нам нужно быть готовыми. Герак, как обстоят дела с тем, что я попросил вас сделать? Смотрю на повзрослевшего за все эти годы Унаса, который с достоинством встает со своего места, активируя голографическое изображение. Прототипы готовы, мой лорд. Как вы и просили, мы ускорили их изучение, делая оружие более эффективным. На голограмме была изображена ракета, которая по мысленному приказу Герака стала разделяться на части, тем самым показывая нам все компоненты. Несколько исследовательских отделов работали над этим проектом, а недавно был произведен эксперимент, доказавший работоспособность оружия. Ракета класса Ктулху – это разделяющаяся многозарядная боеголовка, созданная на основе наквадоховых бомб. Ракеты данного класса созданы для того, чтобы поражать незащищенные множественные цели противника прямо в космосе. Согласно проведенным нами испытаниям, наиболее эффективны данные боеголовки будут против малых истребителей, класса глайдер смерти, тилток и чуть менее, против тяжелых бомбардировщиков, класса Элкиш. Применение против тяжелых кораблей класса Хаттак не рекомендуется. Щиты Хаттака сдержать весь урон, хотя если щита не будет, то урон будет большим. На какое-то время Герак замолчал, давая нам ознакомиться с данными, что он предоставил. Даже вечно старающийся его задеть Мердок был молчалив, изучая характеристики орудия. Впечатляет. Даже очень, но что насчет остального? Я хоть и понимал, что эффективность этих ракет очень высока, но приоритет у меня был вовсе не на них. Ах да, простите, владыка. Немного рассеянный взгляд Герака вновь стал серьезным, а изображение на голограмме сменилось. Ракета, класса «Властелин». Мощная поражающая боеголовка, сравнимая с главными орудиями хаттаков по поражающей мощи. Весь сердечник данной ракеты полностью состоит из обработанного оружейного наквадаха, и один залп подобной ракеты может снести половину нашего города с лица планеты. Данная ракета создавалась как дополнительное вооружение к нашим истребителям, дабы увеличить их поражающую мощь и эффективность во время космических сражений. Управление данной ракеты можно осуществить двумя способами. Автоматическое, когда ракету выпускают по зафиксированной цели, после чего ракета следует за целью до тех пор, пока не уничтожит. Также есть возможность прямого мысленного управления посредством усовершенствованного одним из наших отделов Каракеша. Полевые испытания также прошли удачно, владыка. Я был доволен, более чем доволен. Герак выполнил все поставленные перед ним цели, пусть это и заняло не один год. Зачем же мне ракеты, когда у меня есть технология энергетического вооружения? Ответ прост. В тяжелых военных кораблях класса «Хаттак» действительно куда более эффективно энергетическое орудие. Оно более долговечно и скорострельно. Но вот беда, «Хаттаков» у меня не так, чтобы много, а вот глайдеров – Мердок пока строил верх за все эти годы создал около десятка тысяч. Но несмотря на все их количество, в бою против хаттаков, глайдеры малоэффективны. Их энергетические орудия не способны пробить щиты хаттаков, а поставить на них что-то мощнее не представляется возможным. И именно для этого и были созданы подобные ракеты. И если Ктулху ракеты данного типа создавались для скорейшего уничтожения малой авиации врага, то вот уже ракеты класса «Властелин» должны были хорошо показать себя и против хаттаков. В идеале, десяток, а может чуть больше таких ракет, будут способны сбить щит хаттака и уничтожить его. Проблема была только в том, что глайдер сможет лишь две из них поместить себе на борт. Но тут свою роль играет то, что этих самых глайдеров у меня не одна тысяча, и представить страшно, что будет, если каждого оснастить подобными ракетами. Таким образом можно будет нивелировать разницу в тяжелых кораблях. Что же касается самонаведения и мысленного управления, то я просто нагло спер эту идею из дронов древних. Хотя, сравнивать их дроны и мои прототипы «Властелина» все равно, что сравнить лук и автомат. Но всему свое время, кто знает, может мы сможем доработать их для куда более эффективных целей. Теперь понятно, зачем мне было приказано заняться усовершенствованием истребителей. Мои раздумья прервало тихое бормотание Мердока. Кстати об этом, Мердок, как обстоят дела у тебя? Хороший правитель – это не тот, кто делает все сам. Хороший управленец – это тот, кто находит нужных разумных и сваливает на них задачи. Будем надеяться, что я хотя бы неплохой правитель. Я пока не закончил. Все же переоборудование глайдеров сделать не так быстро. Тут скорее даже будет их полная переделка, так как у меня, ну и у моих помощников, появилось пару идей, как нам улучшить наши истребители. Но на это потребуется время. Сколько? Под моим требующим взглядом, Мердок стал что-то считать про себя, после чего ответил. Первый образец будет готов уже спустя полгода. Дальше, в зависимости от его эффективности, будем решать, дорабатывать его или запускать в серию. До тех пор, будет разумно и дальше продолжать использовать глайдеры. Просто оснастим их новым вооружением, увеличив их эффективность. Но этим смогут заняться и без меня, мой гений потребуется в куда более сложном деле. Значит, полгода? Хорошо, они у тебя есть. За это время поставить на поток создание новых боеголовок, а также оснастить ими наши истребители. Приступать. Глава 17. 50 год от рождения системного лорда Криола, звездная система Шумер. Входящий гипертуннель, всем немедленно приготовиться. Из динамиков на военной базе Шумеров сейчас вовсю слышалось предупреждение о возможной опасности. Сотни воинов, заслышав предупреждение, сейчас активировали свою броню и нацелили орудия на врата, где только что был установлен переход. Я находился на командном мостике своей новой базы, когда активировались врата. Владыка, фиксируем активный переход. Поступает сигнал, это командующий Дрейк, молодой шумер из касты военных, который недавно закончил имперскую академию, рапортовал о ситуации. «Хорошо, включить защитное поле и дезактивировать энергетический щит на вратах, отдаю приказ, и солдат тут же его выполняет. Я решил приостановить свою деятельность военных набегов с использованием кораблей. Слишком это стало небезопасно. Вместо этого, за последний год я решил уделить внимание другому проекту. В частности, создать свой собственный проект «Звездных врат». Именно для этого и была выбрана одна из крайних планет нашей системы. На ней и была построена новая военная база. Колонизированная нами планета была названа Ларак, и по моему плану, со временем, планета станет полноценным гарнизоном для моих войсковых частей. Пока же у меня построена только одна база, но уж при ее строительстве, я воплотил в реальность все свои параноидальные планы. Сама база представляла из себя огромную пирамиду, здание, окруженное защитным экраном и оборудованное по последним техническим новинкам, доступным нам. По сути своей, пирамида – это один большой город внутри нее, правда состоящий в большинстве своем из солдат. Сами же врата, они находятся не в пирамиде. Они находятся в сотне метров от нее, на платформе вне пределов защитного поля. Сама планета Ларак, как и в случае с Аккадой, непригодна для жизни, что в свою очередь и послужило одним из критериев, по которым мы выбрали ее. Атмосферы нет, так что дышать там практически нечем. Если не знать нужные коды и попытаться пройти через врата на планету, то тебя ждет лишь смерть. Но даже если и нет, и вдруг найдутся те, кто смог бы выжить, то вот десяток автоматических энергетических орудий, направленных на любого, кто пройдет через врата, быстро исправит это упущение. В случае, если пушки все же не смогут сделать свое дело, над платформой с вратами сейчас кружат пары глайдеров, готовых в любой момент поразить проходящую через туннель цель. Также на орбите находится мой хаттек, который в самый крайний случай готов будет уничтожить платформу и саму базу, если понадобится. Не забываем еще о нескольких десятков воинов Шумера, готовых в любой момент открыть огонь из-под прикрытия щита базы, а также о заложенных, так на крайний случай, зарядах под самой платформой. На случай, если вдруг за моими людьми через врата захотят просочиться невидимые гости, в платформу встроены датчики веса и движения. А также, прежде чем кто-то пройдет дальше, база сканирует саму платформу на наличие жизни. И в случае, если количество живых объектов будет превышать фактическое число, то врагу не сдобровать. С момента, как была завершена постройка базы, прошло несколько месяцев, и мной было предпринято уже с десяток исследований других планет. Дрейк, к слову, сам вызвался принимать участие в этих миссиях, я возражать не стал. На случай, если вдруг найдутся умельцы, которые могут отслеживать последние адреса, куда проходят мои люди, была создана еще одна перевалочная база в соседней звездной системе. По сути своей, это такая же платформа, окруженная защитным полем. Мои люди сначала проходят на нее и только затем, уже идут на основную базу. Если же за ними будет идти кто-то следом, то кружащий на орбите хаттек засечет их и уничтожит. В общем, я перестраховался как мог и теперь наблюдал за тем, как энергетический щит, окружающий врата, исчезает, а следом защитное поле, что окружает пирамиду, начинает расширяться, и так до тех пор, пока оно не охватит область рядом с Чапай. «Все хорошо, владыка». Командующий Дрейк докладывает, что все прошло успешно. Улыбающийся парень смотрит на меня, и я лишь киваю в ответ. «Передай ему, что я жду его на базе, мне нужен его полный доклад». Сказав это, встаю со своего места и направляюсь в зал для обсуждений. «Будет исполнено, владыка». Преувеличенно торжественным голосом проводил меня солдат. Планировка пирамиды – это вообще отдельный разговор, должен признать. Да и вообще, архитектура моей империи кажется мне несколько необычной, но в то же время и интригующей. Пирамиды, не знаю почему именно они, но не только гаулды теперь испытывают к ним необъяснимую привязанность, но и шумеры. Город на Шумере весь состоит из построек в виде пирамид, разных размеров, но единого дизайна. Необычно, но я не стал зацикливаться на этом. В этом даже есть своя изюминка. Так что почему бы и нет? Что примечательно, внутри пирамиды, вместо лифтов можно использовать транспортные кольца, перемещаясь с одного уровня на другой. Командный мостик находился на самом верху, а зал для совещаний пару уровнями ниже, и пока я преодолевал это расстояние, я думал, правильно ли я поступаю. Знаете, никогда не считал себя талантливым или каким-либо особенным, так что особым нарциссизмом не страдаю, но и принижать собственные достижения будет несколько глупо. Не обладая особыми талантами, я тем не менее все же умудрился создать хоть и молодую, но жизнеспособную цивилизацию. И раз уж у меня получилось это, то стоит сделать все, чтобы моя империя процветала. Поначалу, когда я только родился и узнал о том, куда я попал, мной двигал эгоизм. Хотелось всего и сразу, и главное все для себя. Теперь же, спустя 50 лет, глядя на верных мне и моим идеям шумеров, я все больше задумываюсь, что мои эгоистичные идеи могут все погубить. Может, я повзрослел, а может и нет, но за последние годы мои приоритеты несколько изменились. Я по-прежнему не собираюсь оставаться на месте, я буду двигаться вперед, и завоевание галактики как цель не так уж и плоха, но завоевывать нужно с умом. Если просто все грести под себя, рано или поздно, но ты подавишься, не сможешь проглотить кусок, который решишь заглотнуть. Все начнет разрушаться и гибнуть, ни одна империя на моей памяти хорошо не заканчивала, и мне нужно было как-то избежать этого. И для начала, перестать считать все вокруг игрой или еще чем-либо. Это жизнь, причем в моих руках теперь не только моя жизнь, но и жизнь тех, кто следует за мной, тех, кто доверяет мне и считает своим владыкой. Звучит глупо и самонадеянно, но так оно и есть. Только сейчас я стал задумываться, а зачем мне собственно нужна власть над галактикой? Зачем мне все это? Задумавшись над этим, я понял, что действительно незачем. Вернее, так было раньше, но из-за своей глупости, самонадеянности и эгоистичности, я решил вступить на этот путь. Я мог бы просто найти удаленную планету и спокойно жить там. Как-нибудь, я бы обезопасил себя, но я не стал это делать. Вместо этого я решил действовать сам, и как итог, теперь у меня есть своя собственная империя. Даже странно, как меняется со временем твое мировоззрение и приоритеты. Если раньше я создавал империю, чтобы завоевать галактику, ну не глупость ли, то теперь я хочу завоевать галактику ради своей империи. Да, как-то это странно, ну и пусть. Теперь наконец я понял, что цель всей моей дальнейшей жизни в том, чтобы империя Шумер жила и процветала. Дело моих рук не погибнет, я не позволю этого. Наверное, именно поэтому я решил кое-что поменять за последний год. В обществе моей империи произошли изменения. Я, как император, имею полную и безоговорочную власть над армией, но вот от гражданского управления незаметно я стал самоустраняться, все больше и больше дел перекладывая на жриц и позволяя им самим решать проблемы общества. Формировалась своя вертикаль власти, общество подчинялось жрицам, а жрицы напрямую мне. Не знаю, что из этого выйдет, но как бы я ни ошибся в будущем, но это я смогу узнать только с течением времени. С такими мыслями я едва не забыл, куда шел, но вовремя взял себя в руки и, усевшись на трон, ожидал Дриега и Лилит, одну из жриц войны. «Мой лорд, приветствую тебя». Я уже привычно наблюдал, как Дриег опускается на одно колено и прижимает правую руку к груди, тем самым приветствуя меня. Жрица последовала его примеру, правда, поклон она выполнила куда изящней, чем еще больше заслужила подозрение от меня. Все же ее имя, по моему разумению, больше подходило жрица любви, чем воину, да и вела она себя, но нет, она все же воин, специфически я бы сказал. «Вставайте, присаживайтесь». Просьба, приказ, и из-под пола выдвигаются кресла, чем незамедлительно пользуется жрица, под осуждающим взглядом Дриега. «Итак, командующий, докладывай». «Все прошло, как вы и говорили, владыка». Набрав нужные координаты, мы переместились на планету, где не было наборного устройства. Сами врата находились в здании, большом здании, и, судя по всему, оно уже давно заброшено. Немного помолчав, Дриег посмотрел на свою напарницу, отчего та аж воспрянула. «Господин, вы не поверите, но, судя по всему, это здание представляет собой одно большое информационное хранилище. Мы еще не смогли толком разобраться, но, судя по всему, на этой планете происходили встречи четырех разных культур, находящихся на высоком уровне развития. Возможно, что они даже превосходят нас». Я сейчас с интересом смотрел на увлеченно вещающую рыжеволосую девушку и пытался понять, почему жрица войны так увлеченно рассказывает мне об этом. «Хаэм, я понял. Так вы говорите, что на этой планете находится информационная база данных четырех различных рас. Я, конечно, и сам уже это знал, но лишний раз убедиться не помещало бы». «Именно, владыка. Вы только представьте, сколько нового мы сможем узнать там». Уверенно исследовав эту библиотеку, наши рабочие смогут создать новое оружие. Кто знает, может одна из этих рас встретится нам. Хорошо, я так понял, ученых вы оставили на планете, а сами решили уведомить меня, после моего вопроса, вновь оживился Дрейка и взял слово. Да, господин, используя взятый нами на квадах генератор, они смогли подключить врата и отправить нас назад. Думаю, имеет смысл увеличить контингент персонала на этой базе, дабы ускорить работу с переводом и обезопасить планету. Я все понял. Я ожидал чего-то подобного и ждал только вашего подтверждения. Ученые уже готовы отправляться, воины ждут вас у кольца. Можете отдохнуть немного, а затем назад. Нашей империи нужны эти знания. Покидали зал для совещания они с явным счастьем на лице. Как же, они смогли сделать полезное дело, найти то, что поможет мне и всей империи. Представляю, как они довольны собой. Впрочем, им есть чем гордиться. Все же они действительно нашли то, что продвинет наше общество на столетия, в этом я уверен. А то, что найти Гелиополис они смогли лишь благодаря тому, что я принес с собой из прошлой жизни, так это им знать ни к чему. Кстати, я тут задумался и понял, что известная карта галактики очень незначительна, по крайней мере сейчас. Впрочем, чего я еще ожидал? Большая часть планет еще даже не открыта гаулдами, им еще предстоит изучить множество планет, как и мне, к слову. Кстати, Гелиополис был далеко не первой планетой, которую я выбрал. Сначала я хотел найти базу данных Эльтиран, более известных как древние. Но когда мои люди переместились на те две планеты, которые были известны мне, то никаких хранилищ данных они там не нашли. Я когда первый раз это услышал, то подумал, что я ослышался. Но реальность была жестока. Архива древних не было ни на первой, ни на второй планете. Я уже даже стал сомневаться и насчет Гелиополиса, но с ним мне повезло больше. Он оказался на месте, хоть и не думаю, что в отличие от баз древних, я смогу найти там чертежи готовых технологий. Обидно, но чего уж там. Отрицательный результат – это тоже результат. В частности, я теперь знаю, что архивы пока еще не созданы. Они появятся только тогда, когда лантийцы вернутся обратно в нашу галактику, а это приблизительно еще от 300-500 лет. В общем, пользуюсь тем, что имею. Кто знает, может так даже лучше, есть к чему стремиться. 55 год от рождения системного лорда Криола, звездная система Шумер, астероидное кольцо. Мощнейший взрыв, произошедший в одной из исследовательских колоний, поглотил собой все астероидное кольцо звездной системы, расщепив в пыль треть космических объектов, а остальные пришли в движение мощной взрывной волной, шедшие из эпицентра взрыва. Всем кораблям занять исходные позиции. Приготовить орудия, не стрелять без моей команды. Мостик моего корабля был необычайно оживлен. Помимо обычных членов команды, на корабле находился Герак и множество ученых, которые сейчас и просчитывали траектории движущих на нас астероидов. Нестабильность нового изотопа на квадаха была слишком велика. Ученые, работавшие над этой проблемой, не справились с этим. Герак был взволнован, видимо, он знал тех, кто погиб во время этого взрыва. Ученые, какие они ученые, ты посмотри, что они натворили. Если мы не остановим все эти обломки, то всему конец. Они поставили под угрозу всю империю. Я говорил тебе, что нужно лучше подбирать персонал. Слова Мердока так и сочились ядом, направленным в сторону глядящего на него с ненавистью Герака. Да как ты смеешь, ты хоть знаешь, с чем они столкнулись? Даже когда до взрыва оставалось всего несколько секунд, они выполняли свой долг. Они не смогли спастись сами, но смогли передать все данные, которые получили в ходе эксперимента. И после этого ты еще сомневаешься в них? Герак явно был взбешен. Он схватил Мердока за воротник и приподнял над палубой, крича ему все это в лицо. Тихо. Заткнулись все, живо. Я больше не намерен был наблюдать за всем этим. Успокоились и взяли себя в руки. В одном Мердок все же прав. Вся наша цивилизация сейчас под угрозой. К нашим планетам направляются несколько тысяч космических тел. Размеры некоторых таковы, что они способны убить все живое на Шумере. Так что вместо того, чтобы кричать друг на друга, лучше займитесь делом. Моим словам последовали и два драчуна разошлись по разным углам, рассчитывая траектории всех объектов. Кто же знал, что моя идея может так дорого стоить? 4 года назад, когда перевод баз данных на Гелиополисе был завершен, в наши руки попало удивительное сокровище. Это не было готовым справочником по тому, как нужно создавать то или иное оружие. На мой взгляд, это было лучше. По сути своей, Гелиополис – это учебник, основы мироустройства и законов Вселенной, так как понимали его все четыре расы. Все ученые Академии едва ли не ломанулись тогда на ту планету. Как итог, пришлось изыскать способ, как переместить библиотеку на Шумер. Именно используя полученные знания на Гелиополисе и послужили одной из причин происходящего. Второй причин был я сам. Именно я подал идею Гераку по созданию нового, более совершенного источника энергии, нежели на квадах. Опираясь на знания, полученные из Гелиополиса, ученые смогли создать катализатор, который бы смог преобразовать сырой неочищенный на квадах в куда более совершенную наквадрию. Первые эксперименты обнадеживали. Ученые даже смогли получить первые образцы нового изотопа. По всем прогнозам, новый изотоп в десятки раз превосходил на квадах в плане энергонасыщенности. Но были и свои сложности. Получившийся изотоп был крайне нестабильным. Применение его было осложнено. Опасаясь риска, исследование было перенесено в дальнюю колонию на окраине системы, и как оказалось, это было очень предусмотрительно. Целая планета была уничтожена взрывом, произошедшим в лаборатории. Последствия взрыва достигли и астероидный пояс, пришедший в движение и направляющийся прямо на Шумер и Аккад. В пространстве между планетами и надвигающимися смертоносными камнями расположился весь мой флот, состоящий из 28 тяжелых кораблей класса «Хаттак», 73 тяжелых бомбардировщика класса «Элкиш», 9873 истребителя класса «Глайдер смерти» и 2344 истребителя класса «Стрела». Истребителям выдвинуться вперед, начать сближение. Мой голос был уверенным и спокойным. Несмотря на ситуацию, я не сомневался в своем успехе. По-другому просто не может быть. Я справляюсь. Всем истребителям открыть огонь. Повинуясь моей команде, в сторону надвигающихся каменных осколков выстрелил целый рой ракет класса «Властелин». Стоимость одной такой ракеты необычайно высока. Уверен, узнав о том, как я использую такой дорогой металл, как на квадах, другие гаулды решили бы меня придушить. Но мне было плевать. Деньги — последнее, что волновало меня. Первые ракеты достигли своих целей. Прогремел взрыв. Первый, второй, третий. Сотни и тысячи взрывов слились в один сплошной мощный взрыв, уничтожая километровые глыбы космического камня. Открыть повторный огонь. Отдаю еще один приказ и еще один залп, но теперь уже в ход идут ракеты класса «Ктулху», которые в полете разделяются на еще большее количество боеголовок и поражают расколовшиеся на более мелкие объекты – астероиды. После слитного залпа истребителей в ход пошли уже орудия «Хаттаков», каждым своим выстрелом, корректированным компьютером кораблей, они уничтожали объекты, превращая их в космическую пыль. Истребители, лишенные запасов ракет, теперь маневрировали и между обломками, поражая их из энергетических пушек и довершая уничтожение последних осколков, представляющих для нас опасность. Глава 18. Симуляция завершена, принудительный выход из системы. Стоило только моему «Хаттаку» уничтожить последний осколок астероида, как прямо на обзорном экране моего корабля выскочило это сообщение. Я на мгновение даже удивился, а в следующий момент реальность стала изменяться. А спустя еще секунду, я открываю глаза и вижу ожидающие взгляды ученых, направленные на меня. «Как вы, владыка?» Герак единственный выглядел слегка взволнованным, но увидев выражение моего лица, облегченно вздохнул. «Все прошло хорошо». Приподнимаясь из положения лежа и приседая, я прислушивался к собственным ощущениям. Я даже и не замечал разницу. Удивительно. В этом нет ничего удивительного, повелитель. Молодой шумер, хотя они все тут молодые, преувеличенно гордо произнес это. Виртуальная реальность, разработанная нами, необычайно детализирована и умна. Устройство считывает ваши подсознательные мысли и само подстраивается для большей достоверности происходящего. Это целое настоящее открытие, владыка. Ученый выглядел очень воодушевленным, как и все, кто сейчас присутствовал здесь. Даже Герак и тот не скрывал своей улыбки. Что же, в таком случае поздравляю вас с удачным изобретением. Я встал на ноги и даже похлопал по плечу паренька, что хвастался своей работой. Как скоро вы сможете запустить это устройство в серийное производство? Скоро, мой господин. Все этапы тестирования и исследований прошли успешно. До этого были пару сбоев, но мы все урегулировали. Если бы не это, мы бы не осмелились предложить вам протестировать его. Ха, молодец. Не отнекивается от своих же ошибок и признает, что были и неудачи. Это хорошо. Такие известия радуют. Наконец хоть одна хорошая новость. Кстати, Герак, что это был за сценарий? И вообще, подобное может произойти в реальности? Перевожу свой взгляд от ученого, что и изобрел технологию виртуальной реальности, и ожидаю ответа Герака. Маловероятно, владыка. Сценарий, что вы только испытали на себя, нереален. Нет, сам взрыв при исследовании нового изотопа на квадахе возможен. Более того, они уже не раз происходили, но подобных масштабов ожидать не приходится. Как вы знаете, господин, на квадрия это искусственно преобразованный на квадах, и в природе его не существует. Преобразование возможно лишь в лабораторных условиях или же при небрежности, но последнее нам не грозит. На словах то все хорошо, Герак. Но почему взрыв произошел в вашей симуляции? Не просто так же вы запустили этот сценарий? Мы уже покинули исследовательскую лабораторию, где мне показывали их достижения, и шли по коридору пирамиды. Видите ли, владыка, сценарий создавался с целью более полно показать вам погружение и заодно продемонстрировать эффективность доработанных боеголовок в реальном деле, при этом не неся потери ресурсов. По сценарию, взрыв произошел после того, как ученые стали преобразовывать целые пласты на квадахе, находящиеся в недрах Земли, путем точечных подрывов на квадриевых зарядов, запускающих цепочки преобразования. Взрыв произошел из-за того, что ученые не учли нестабильность литосферных плит, которые пришли в движение, из-за чего и произошел взрыв, повлекший за собой уничтожение планеты. Как-то так, в реальности, мы уже отбросили идею прямого преобразования из-за опасности подобного метода. Добыча на квадри возможна только в лаборатории. Хорошо, я тебя понял, Герак. Проблем с синтезированием не будет, но что насчет нестабильности обработки минерала? Вы справились с этим? Подойдя к транспортным кольцам, я отдал приказ Каракишу, и они активировались. Еще нет, владыка. Исследования продолжаются, и мы уже близки к прорыву. Совсем скоро проблема будет решена. Осталось еще немного. Герак охотно отчитывался перед господином. Как научный глава всех лабораторных исследований, он был в курсе многих разработок, чем и пользовался Криол. В таком случае, не буду больше тебе мешать, Герак. Торопить вас я не вижу смысла. Пусть лучше они полностью доработают технологию, после чего мы начнем другие исследования. С этими словами я активирую еще один транспортер и перемещаюсь на корабль, оставив Герака одного. Что же, я не ошибся. За 5 лет с того момента, как была обнаружена библиотека Гелиополиса, наука шумеров продвинулась далеко вперед. Десятки открытий и изобретений следовали один за другим, что не могло меня не радовать. Взять, к примеру, ту же виртуальную реальность, что я протестировал сегодня. Ощущение, когда я там находился, они словно, даже и не знаю, как описать. Не зная о том, что ты находишься в ней, то можешь и не увидеть разницы. Как и сказал тот ученый, устройство, созданное ими, считывает подсознание пользователя, и потому реакции окружающих тебя в виртуальности настолько правдоподобны. Впрочем, не суть важно. Главное, что я нашел хорошее применение данной технологии. Даже с учетом того, что я создал академию, но даже так, ни я, ни Герак не могли обучить каждого из шумеров. Даже сейчас, с учетом больших научных открытий, на шумере много безграмотных граждан. С чем это связано? Да в общем-то понятно с чем. При создании своей империи, я использовал чистых личинок, без следа генетической памяти прошлых поколений. По сути своей, они чистый лист, на котором я и пишу собственной рукой. Численность моей империи насчитывает чуть более 500 000 шумеров. Из них, хорошо обученные и способны вести исследования, что-то около 10-15 тысяч. Остальные же, это грубая рабочая сила, строители, шахтеры, крестьяне или же воины. Одна академия не может справиться с полным обучением всего населения. Обученных специалистов не хватает, в этом-то и проблема. Но зато, теперь имея под рукой технологию виртуальной реальности, это можно будет исправить. Я не экономлю, хотя это может стать проблемой, но не суть. Уже сейчас мной был отдан приказ на создание нужного количества виртуальных капсул для всех членов моей империи. Обучение будет происходить во время их отдыха. Находясь в капсулах, они будут обучаться. Таким образом, я смогу повысить квалификацию всех членов своего общества, тем самым заложив прочный фундамент к своему будущему. Технология виртуальной реальности решала еще одну немаловажную проблему. Несмотря на то, что активных боевых действий я не веду, но и армию сокращать даже и не думаю. Жрицы рождают воинов в соотношении 5:1 по сравнению с рабочими, и с каждым днем число моих воинов растет. И вот в чем проблема: нет воина, нет и работы для воинов и солдат. По сути своей, они просто ничего не делают, что плохо сказывается на их боевых качествах. К тому же, отсутствие боевого опыта – также та еще проблема. Отчасти она решается генетической памятью, ведь жрицы рождают новых воинов, используя генетический материал Дриега. С этим вообще тот еще казус приключился. Жрицы-воины избрали его и стали брать штурмом оборонительные бастионы Дриега. И как бы он ни сопротивлялся, но в итоге, его все же соблазнили, и теперь под его командованием находится до нескольких тысяч его детишек. Но зато это помогло частично решить проблему с боевым опытом, ведь у него он-то как раз и был. Но все равно, этого было недостаточно. Теперь же, будут запущены симуляции реальных сражений, где воины смогут принимать участие, пусть хоть и нереальных, но близких к этому сражений. Причем, уже сейчас создаются сценарии, где будут задействованы множество вариантов развития событий. Прорабатываются сотни сценариев наземных и космических сражений. В общем и целом, воины также будут проходить через обучение. 63 год от рождения системного лорда Криола, звездная система Шумер. Находиться одному в обществе сотен прекраснейших девушек, для многих такая ситуация могла бы показаться райским сном или чем-то подобным. Для меня, скажи мне кто раньше, было бы так же, но не сейчас. Под нацеленными на тебя сотнями пар глаз, которые буквально раздевают и оценивают тебя взглядом, очень и очень неприятно. Я даже поежился невольно, и одно только то, что я сижу на троне, не дает мне сделать шаг назад. Жрицы всех трех ветвей сейчас собрались на аудиенции ко мне. Высшие жрицы и их помощницы, все они были здесь, напросившись на эту встречу. Я не знал, что ожидать. Я был заинтригован, потому и позволил им устроить эту встречу. По 30 девушек от каждой из ветвей вошли в тронный зал, и каждая из них сейчас склонилась передо мной. Жрицы, каждая из них была прекрасна. Жрицы вообще очень привлекательны, и я бы даже сказал красивы. Жрицами, к слову, являются только человеческие носители. Раньше было и несколько у нас, но за прошедшие годы в их рядах остались только человеческие девушки. Отчасти подобно произошло из-за специфики их работы. В том, что жрицы любви все поголовно человеческой внешности, связано с тем, что они разведчицы и диверсантки, работающие в рядах наших врагов. А враги у нас это Джаффа и Гаулды, вот и приходится использовать подходящие тела. Жриц у нас больше всего было среди жриц войны, но в последние несколько лет подобное соотношение стало изменяться, и как мне кажется, эта встреча напрямую связана с этим. Встаньте. Повелительный жест рукой, и сотни прекраснейших нимф синхронно поднимаются с колен. Я даже готов был язык себе прикусить, лишь бы не выдохнуть восхищенно. Ни время и ни место для проявления своих эмоций. Уж больно наловчились за прошедшие годы жрицы к распознаванию эмоций. Особенно в этом преуспели жрицы любви, вот уж у кого опыта не занимать. Ведь их суккубы работают на сотнях планет, поставляя мне так нужную информацию. Жрицы, они хорошо понимают, что их оружие не только технологии, но их тела, внешний вид. Жрицы-воины могут не только профессионально сражаться на одном уровне с воинами, но и использовать свою внешность, чтобы обмануть или отвлечь врага, чтобы убить его. Их этому учат, и они хорошо в этом преуспели. Сегодня будет тяжелый день. Владыка Криол, благодарю, что позволили мне и моим сестрам лицезреть вас. Вперед вышла верховная жрица, одна из Венеры, и один только ее внешний вид заставил бы многих мужчин пасть перед ней на колени. Она была прекрасна, я даже и не знал, что могут быть настолько красивы женщины. Впрочем, на кого ни взгляни сейчас, про любую из них можно так сказать. Да, я создал оружие массового поражения и выпустил его на волю. Белоснежная фарфоровая кожа, длинные похожие на чистый горный снег волосы и едва прикрывающие ее тело белая тога, сделанная на манер отрытого платья. Белла, рад видеть вас сегодня, столько прекраснейших женщин в один день не каждый может увидеть. Я так понимаю, ты будешь выступать голосом своих сестер? В таком случае, я хотел бы узнать, почему вы захотели встречи со мной? Я требовательно посмотрел ей в глаза, а она в ответ лишь понимающе улыбнулась. Черт возьми, надо было думать, когда создавал жриц. Если бы не возможность управлять химическими процессами, происходящими в моем теле, то я бы, наверное, был сейчас похож на улыбающегося дурачка. Сотня девушек, которые своим внешним видом могли бы поспорить со всякими там мисс мира и мисс вселенная, и возможно с легкостью у них выиграть. Каждая из них сейчас стояли напротив меня, выстроившись в три шеренги, разделившись на ветви жречества, которую они представляют. Причем, отличить их можно было невооруженным взглядом. Жрицы-воины, несмотря на то, что сейчас находятся в тронном зале, а значит и без брони, но даже так, они сейчас напоминали затаившихся хищниц. Они пробегали взглядом по всему залу, оценивали обстановку и выглядели обманчиво расслабленными. В отличие от двух других ветвей жриц, они были одеты не в платья, а выгодно обтягивающие их комбинезоны и костюмчики, чтобы в случае чего, одежда не сковывала их. Жрицы любви, они шпионки, разведчицы и диверсантки, но глянув на них, об этом сложно судить. Они не похожи на среднестатистических шпионов, на которых посмотришь и не обратишь внимания. Тут все с точностью да наоборот, их ни за что не пропустишь. Уж слишком они выделяются своим внешним видом. Особенно сейчас, одетые в свои платья, которые и платьями то не назовешь, так как они готовы в любой момент сползти с их тел. Но несмотря на их внешний вид, не стоит путать их со шлюхами, подобного еще конечно не происходило, но если кто их так назовет, то боюсь умирать он будет долго и мучительно. Жрицы труда или же Венеры, как и жрицы любви, они были одеты в легкие платья, разве что более закрытые. Хотя сама Белла, все же не уступала в этом плане суккубам. «Благодарю, мой лорд», мило улыбнулась высшая жрица на мои слова. «А я смотрю, вы хотите сразу перейти к делу. Думала, вы захотите побольше побыть в нашем обществе, а вы...» Белла слегка обиженно надула губки, но взгляд ее выдавал. Не знаю, намеренно или нет, но хитринка отчетливо читалась в ее глазах. «Конечно, я бы был только рад, но...» Я непроизвольно даже вздохнул, пожав плечами. «Ты же знаешь, у меня много дел. Очень много, так что прошу, переходите ближе к делу. Как жаль, мой лорд, как жаль, вы сильно загоняете себя. Наши жрицы сообщают нам, что в последнее время вы не жалеете себя, сваливая все больше ответственности на свои плечи». В этот раз в голосе жрицы были нотки обеспокоенности и волнения. «Ха, вы что же теперь еще и следите за мной?» Я слегка насторожился, но лишь слегка. «Незачем искать предательство там, где его нет. Что вы, мой лорд, мы лишь искренне беспокоимся о вас. Мы не хотим, чтобы вы истощились. Но вы правы, мы с сестрами не должны занимать много вашего времени. Мы попросили вас о встрече по нескольким причинам, владыка. Вот уже несколько лет, как храм решил объединить свои силы для решения одной из наших проблем. Все три высшие жрицы приняли это решение. Я слегка насторожился, и этому были причины. Ни о каких исследованиях, где бы понадобилось бы задействовать всех моих жриц, я не знал, и это мне не очень нравилось. Хотя с другой стороны, я сам дал храму больше полномочий, свалив на них управление обществом и сосредоточившись на военных областях и исследованиях. О какой проблеме идет речь, Белла? И что более важно, почему я не знаю о ней? Мой голос, несмотря на мои попытки сдержать недовольство, был холоден, отчего жрица невольно поежилась. «Прошу простить нас, мой лорд, мы сами не так давно узнали о ней и не решились побеспокоить вас до тех пор, пока не найдем решение данной проблемы. Простите нас», от ее слов я слегка успокоился, расслабился и злость испарилась. «Говори, простить или нет, будет зависеть от твоих слов». Несмотря на грубость моих слов, на этот раз Белла улыбнулась. Она почувствовала, что ее владыка больше не злится на нее. «Слушаюсь, господин», сделав легкий поклон, она продолжила свою речь. Несколько лет назад, проведя исследование, храм понял, что одна из рас, составляющих общество нашей империи, не до конца соответствует нам. «Что ты имеешь в виду?» Слегка недовольный ее словами, я прервал ее. «Я все объясню, владыка, чуть позже. Видите ли, как вы помните, когда только зарождалась наша цивилизация, у нас были основы нашего общества. Их было большинство. Именно их племя мы завоевали и поставили на службу себе. КХМ, Белла, на случай, если ты забыла, но я как бы тоже в теле Унаса, но ты продолжай». Жрица слегка потупила взор, но продолжила. «Как я и сказала, в самом начале, у нас среди шумеров было больше всего. Соотношение людей и Унас было 10 к 100. Но по прошествии 50 лет, ситуация кардинально поменялась. Людей среди шумеров теперь гораздо больше, и соотношение идет не в пользу Унас. Если так пойдет и дальше, то со временем Унас больше не будут существовать. Белла замолчала, а я пытался осмыслить сказанное ей. Как-то я уж слишком отстранился, если не знаю подобного. Так, насколько я понимаю, проблема в том, что у нас не так плодовиты в плане потомства, как жрицы или же люди. Я понимаю это, но с чего вы решили, что у нас вымрут? Под моим вопросительным взглядом, Белла продолжила. Естественный отбор, мой лорд. Все меньше и меньше шумеров порождают на свет у нас, предпочитая в этом плане людей. Мы, Венеры, также были согласны с этим, ведь люди в плане расширения нашего общества более подходящие в этом плане. С ними, империя Шумер, сможет быстрее расшириться и стать сильней. Не знаю, знаете ли вы, но в плане потомства, у нас и человек несовместимы, но не в нашем случае. Симбионты, находясь внутри их тел, могут воздействовать таким образом, чтобы потомство между ними все же было. Так, стоп, я внимательно слушал до этого момента, но сейчас решил кое-что уточнить. Я правильно понял, что были уже случаи, когда рождалось потомство от унаса человека. Почему я не знал об этом? Видите ли, господин, именно в этом направлении храм и проводил свои исследования. Жрицы объединили свои силы и добились успеха. Сами по себе, эти две расы несовместимы, но с нашей помощью, они могут родить потомство. Мы смогли решить эту проблему, но решение породило еще одну. Да, потомство от двух рас возможно, но только между самцом у нас и самкой человека. Наоборот, несмотря на все наши исследования, добиться успеха не удалось. Самка человека способна вынести плод, но родится он мертвым. Он не сможет выжить. Решение мы нашли. Симбионты в теле самки смогли сохранить плод живым, но в итоге новые харсизисы рождались уже с человеческими телами. Но как, разве не должен ли от такого союза получиться какой-нибудь гибрид? Разве не так? Я не на шутку заинтересовался словами жрицы, даже связался со своим секретарем на корабле и отложил пару дел. Лишь отчасти, мой лорд, но вы правы. Внешне харсизисы полностью идентичны человеку, но внутренне они комбинируют гены у нас, хоть и в малых количествах. Подобного мы смогли добиться вмешательством симбионтов на раннем этапе формирования плода и внедрения в его тело нанитов. Как итог, мы смогли добиться того, что смогли создать новую расу, содержащую в своем ДНК частицы других рас. Рожденные харсизисы – это новый эволюционный этап развития шумеров, господин. Но я так понимаю, это еще не все, вы бы не стали собираться все вместе, только чтобы сообщить мне об этом, ведь так, стоило мне только задать этот вопрос, как двери в зал открылись и через них вошли еще жрицы, несущие паланкин. Сказать, что я удивился, это не описать всего, что я чувствовал, смотря на приближающую процессию. И как это понимать? Мой взгляд перескочил с паланкина на Беллу, которая теперь стояла рядом с ним. Жрица же, услышав мой вопрос, лишь молча отодвинула занавеску паланкина, и я увидел спящего молодого человека. Если бы меня попросили описать его внешность, то я бы, наверное, охарактеризовал его одним словосочетанием. Принц на белом коне. Знаю, глупо звучит. Самому плеваться охота, но на перилах паланкина лежал блондинистый красавчик, от одного взгляда на которого многие девушки начинают ему строить глазки, а у парней сами собой начинают чесать руки, и возникает нестерпимое желание, так сказать, исправить изъяны его внешности. Вот именно это я сейчас и испытывал, когда увидел его и услышал слитный восхищенный вздох жриц. И что это? Только я хотел спросить, как мне ответили. Это ваше новое тело, мой лорд. Мы специально вырастили его для вас. Я сама породила его на свет, желая сделать вас как можно более прекрасным и величественным. Надеюсь, вы довольны? Доволен ли я? Скорее нет, чем да. Но под восхищенными взглядами остальных и умоляющим Беллы, я лишь кивнул. Что же, хорошо, я принимаю ваш дар, но воспользуюсь им я только спустя некоторое время. Пока, лучше скажи, чем по-твоему новые харсизисы превосходят нас? Как я уже говорила, господин, наш дар вам – это харсизис, рожденный от человека и у нас. Вернее, я лишь воспользовалась их генетическим материалом. На протяжении всего хода беременности я воздействовала на плод, используя для этого как свои естественные способности, так и наниты. Таким образом я смогла выделить нужные части ДНК и соединить их. В итоге, на свет родился харсизис, внешне он человек, но он также имеет повышенную силу, свойственную у нас, а также повышенную регенерацию тканей. Вы рады, владыка? Довольны ли вы нами? Более чем, Белла, более чем. Глава 19. «Да, как-то это странно», — произнес я, смотря на Унаса перед собой. «И не говори, брат, очень странно». Унас оскалился, или в его случае вернее будет улыбнулся. «Брат», — удивленно приподнимаю бровь, а Унас лишь кивает в ответ как болванчик. «Ну да, а кто еще? Сам посуди, я это ты. Вернее не так, я копия твоего сознания, отпечаток твоей личности. Разве нет?» Еще раз смотрю на стоящего напротив Унаса, а затем все же согласно киваю. «Ты прав, как-никак именно я породил тебя, а значит на мне и ответственность». Унас морщится от подобного заявления с моей стороны, а я с удивлением смотрю на свое прошлое тело, улавливая малейшие эмоции на его лице. «К чему все эти сложности, брат? Смотри на это под другим углом. Теперь нас двое. Двое. Ты понимаешь это? Мы сможем справиться с куда большим количеством дел. Я это ты, не забывай. И пусть мы с тобой в разных телах, но этого не изменить. Твоя империя и моя империя тоже, и я сделаю все, чтобы помочь тебе». Так-то оно так. Небольшие сомнения все же не покидали меня, когда создавал второй поток сознания, взамен поглощенного мной, как-то не думал, что так оно все получится. Но как я могу быть в тебе уверен? Вдруг ты захочешь предать меня? Ты думаешь, это возможно? Посмотри мне в глаза и скажи, способен я на подобное по отношению к тебе? Я поднял свой взгляд и натолкнулся на взбешенный и яростный взгляд. Ты должен знать лучше всего. Мы не терпим предательства. Ты и я, мы готовы простить многое, но предательство никогда. Ты понимаешь? Должен понять, я знаю это. От его слов я еще больше задумался. Он прав, пусть мы и выглядим по-разному, но мы едины. Наши мысли, цели, принципы, все это едино. У меня нет причин не доверять ему. Хорошо, ты убедил меня, и ты прав, вдвоем мы сможем куда больше и успеть. Ну что же, мир, брат. Протягиваю руку для пожатия, и у нас скалится в ответ. Наши руки соприкасаются, мы продолжаем улыбаться, при этом все сильнее и сильнее сдавливая свои руки. Хе-хе, не соврали, действительно силен. У нас наконец разорвал рукопожатие и даже слегка встряхнул руку, а то уж больно бесит меня твоя новая рожа, брат. И не говори, сам вздыхаю от этого его заявления и смотрю в сторону зеркала, но сам понимаешь, не прими я этот подарок, и жрицы бы сильно обиделись. К тому же, несмотря на один недостаток, плюсов все же больше. Соглашусь, в эстетическом плане они, конечно, переборщили, мое бывшее тело, а ныне мой брат, кругом прошел возле меня, осмотрев со всех сторон, но в остальном, очень даже, по крайней мере, теперь можно и поразвлечься. Ментальные закладок или чего-то еще, я так понял, ты не обнаружил? На вопрос своего брата, киваю. Да, я провел полную проверку этого тела, никаких посторонних вмешательств или чего-то еще. Думаешь, иначе я бы сменил свое тело? Сомневаюсь. Мы те еще перестраховщики. Кстати об этом, теперь когда симбионта в моем теле нет, мне не так много жить осталось. Надо что-то с этим делать. Унас лишь констатировал факт, и я был согласен с ним. Я прикажу жрицам подготовить подходящего симбионта, он будет твоим партнером. Так что не беспокойся, еще сотня лет, может две сотни у тебя есть. Да я и не беспокоюсь. Как-никак, наша религия не позволяет нам переживать о посмерти. Это ты, кстати, ловко придумал, брат. С этими словами трудно было не согласиться, в этом деле я действительно преуспел. Но не об этом сейчас речь. Это да, но не стоит отклоняться от основной темы разговора. Как мы уже решили, симбионта мы тебе подберем, осталось только придумать тебе имя. Есть идеи? Смотрю на своего клона, а тот задумчиво молчит. Хаем озадачил. Впрочем, пусть будет Макс, зови меня так, конечно это не совсем по-шумерски, но почему бы и нет, ностальгия, понимаю, действительно, пусть будет так, Макс, ладно мне пора, ты уж прости, но дальше сам разберешься, ага, иди давай, а то жрицы тебя небось уже заждались, ты это смотри, не подведи нас там. Проигнорировав последние слова Макса, покинул свои покои. Подходило время храмовой службы, и как бы не было у меня много дел, но раз в декаду я посещал храм. Религия – это один из столпов любого общества или цивилизации. Системные лорды, они поступили проще, возведя себя на уровень Бога и заставили других поклоняться себя. В любом обществе бывали этапы, когда существовала одна или даже несколько религий, и этого не избежала и моя империя. Религия у шумеров была своеобразная. Нет, они не поклонялись мне и больше не чтили меня Богом. Я был их правителем, лордом, лидером, но не Богом. Как правило, богов в религии Шумера и нет. Вернее, не так. Наша религия предусматривает наличие более могущественных и сложных для нашего понимания существ, но поклоняться им никто из шумеров не будет. Если же им кто-то попытается насадить свою веру, то, боюсь, теперь шумеры будут воевать на уничтожение, но даже в невыгодном положении они не склонятся. Почему? Ответ прост и скрыт он в нашем веровании, что я принес с собой в этот мир и распространил в еще только зарождающемся государстве. Венеры, валькирии и суккубы, я не просто так назвал их жрицами. Помимо основной роли как продвижение нашего общества, жрицы выполняют роль распространения и укоренения нашего верования среди моей империи. В чем же заключается суть верования шумеров? Мы не верим в богов, мы верим в себя, в собственное самосовершенствование и заслуги. Религия реинкарнации – именно это верование я и распространил в своем обществе. По прошествии более полусотни лет, религия уже прочно укоренилась в обществе шумеров и стала одним из основополагающихся факторов моей империи. Шумеры верили, что смерть – это далеко не конец. После смерти тебя ждет еще множество жизней. Десятки, сотни, тысячи. Единственное, что тебе нужно, это лишь суметь сохранить себя. В основу верования шумеров вкладывалось устранение страха перед собственной смертью. Смерти не нужно бояться, к ней нужно готовиться. Вся жизнь – это подготовка к собственной смерти. Бессменный цикл – круговорот жизни и смерти. Но не стоит считать, что подобная религия растит смертников или фанатиков. Нет, все совершенно не так. Да, шумеры больше не боятся смерти. Они знают, смерть далеко еще не конец. Они могут грустить о том, что расстанутся с тем, чего добились в этой жизни, но бояться смерти они не будут. Подготовка к смерти – включает в себя полноценную жизнь. Если хочешь сохранить себя после смерти, живи, учись, самосовершенствуйся и забери с собой как можно больше знаний и навыков, чтобы в другой жизни ты не сожалел. Люби, сражайся, развивайся и веди свою империю к процветанию, чтобы на пути в следующую жизнь тебе было о чем вспомнить и к чему стремиться. Вот суть религии шумеров. Круговорот жизни и смерти, постоянное самосовершенствование и развитие. По моему, очень даже неплохо. По сути своей, идея собственной религии возникла в моей голове не просто так. Тогда еще 50 лет назад, когда я только пытался сформулировать основы будущей веры, я хотел таким образом решить сразу несколько будущих проблем. Во-первых, это поклонение перед ложными богами. Те же гаулды, они настолько заморочили головы миллионам людей, что те реально считают их богами. Даже джафа, что служат им, верят в это, хотя и не могут не видеть, что не все так просто. Есть еще эры или вознесшиеся, те, кто действительно стоят на уровне богов. По сути своей, создавая свою религию, я противопоставлял ее их убеждениям. Я долго размышлял и думал, что если поставить себе такую цель, то я вполне смогу и вознестись, зная все то, что знаю я. Но нужно ли мне это? Вот в чем был вопрос. И задумавшись, я понял, что нет. Зачем? Вместо этого, я уже давно нашел свой путь. Путь бесконечного перерождения, путь вечной жизни. В книге, описывающей путь перерождения, да, есть и такая, я внес упоминание того, что рождаясь в новых мирах, реальностях, вселенных, каждый из нас сможет более полно познать мироздание. Путешествие, которое ждет нас после смерти, куда более захватывающее и невероятное. Все, что нам нужно, это лишь сохранить себя. Так что, имея свой собственный путь, свою религию, свои собственные цели, мы не будем зависеть ни от кого. Это было одной из моих целей. Второй целью было то, чтобы избавить свою империю от самого опасного и разлагающего множество цивилизаций фактора – страха. Страха перед смертью. Не знаю, правильно ли я поступаю, но что сделано, то сделано. Мои воины не боятся смерти, но и умирать просто так не будут. Никто не предаст нашу империю и меня лично, если даже будут угрожать смертью или пытками. Смерть не страшна, смерть нужно приветствовать с улыбкой. Уверен, что многим будет не понять нас, но это и не нужно. Что самое невероятное, так это то, что через кровь передаются не только знания, но и вера и убеждения в нашем пути. Рожденные харсизисы, так же как и породившие их шумеры, уже будут знать о том, что значит следовать по пути перерождения. И чтобы облегчить этот самый путь, мною и был создан храм и жрицы. Еще в первые годы я стал обучать их тем немногим знаниям, что знал сам и пронес с собой в эту жизнь. Я учил их медитациям, учил работе с собственным сознанием, учил всему, что умел сам. Они же в свою очередь учили этому других. Венеры продвигали учение среди рабочей касты, валькирии обучали этому воинов, а суккубы развивали дальше это умение, улучшая его и используя в своей работе. Именно то, чему я обучил их, позволило жрицам более полно понять свои собственные возможности и силы. В частности, жрицы теперь могли не просто манипулировать собственным сознанием, но и манипулировать с сознаниями, которые породят сами. Если раньше, рождая на свет личинок или симбиантов, жрицы могли лишь закладывать основы будущей личности, то теперь они напрямую приблизились к тому, чтобы эту самую личность создавать самим. Но и это еще не все. Суккубы, они продвинулись еще дальше. Кто же знал, что я так точно угадаю с тем, как назвать их? Если раньше, получая генетический материал, жрицы могли только передать память, сокрытую в генах, своим детям, то теперь они могут извлекать эту самую информацию напрямую. Например, переспав с кем-нибудь и получив его семя, суккуба может узнать многое из того, что знал тот, кто дал его ей. Причем, получать знания, как оказалось, они могут не только так, но и через кровь. Кровь содержит памяти суккубы, а за ними и все остальные жрицы стали учиться этому. Правда, достигли подобного уровня умений пока только единицы из них, но одно то, что они уже могут это, невероятно. К слову, я тоже могу это, в смысле, испив крови, получить доступ к сокрытой в ней информации. Да, в кого я только превращаюсь. Из червяка-переростка, я теперь превратился в червяка-переростка-вампира. Впрочем, что ни делается, все к лучшему. Даже это умение хорошо послужит мне в будущем. Я сам, несмотря на свою постоянную занятость и не имея ни минуты свободного времени, ни на секунду не забывал о собственном развитии. Ведь только благодаря этому я еще жив. И кто знает, как оно все сложится в дальнейшем, а так, у меня хотя бы будет будущее. Так что медитации и развитие собственных умений не прекращались ни на день. Кстати, старые методики развития в теле Гаулда открыли для меня множество новых перспектив. Такие как поглощение чужих сознаний и за их счет даже становясь сильней, создание собственных слепков личности и внедрение их в тела для автономной работы, что ярко показано на примере Макса.